Глава третья. Майкл гуляет и разговаривает. Лицо, которое Майкл начал рисовать на промокашке, сначала походило на викторину, но скоро превратилось в лицо Флёр. Да, Флёр держится очень прямо. Но остается ли она и внутренне такой же прямой? За эти сомнения он всегда обзывал себя подлецом. Он не видел нового в ее поведении и честно старался не проникать в то, что было скрыто. Но от его настороженного внимания не мог ускользнуть какой-то скептицизм, появившийся в ней. Как будто она всегда хотела подчеркнуть, что всему на свете одна цена. И в сущности ничто в жизни не ценно. Уилфрид был в Лондоне, но нигде не показывался, и о нем не вспоминали. Казалось бы, с глаз долой и с сердца вон. Но у Майкла, вопреки пословице, Уилфрид не выходил из головы. Если Уилфрид не встречается с Флёр, как он может оставаться в Лондоне так соблазнительно близко от нее? Если Флёр не хочет видеть его, отчего она его не услала? Все труднее становилось скрывать от всех, что он больше не дружит с Дезертом. Он часто испытывал желание пойти к Уилфриду, поговорить с ним откровенно. И всегда отгонял эту мысль. Либо ничего, кроме того, что ему известно, нет, либо что-то есть. И Уилфрид будет это отрицать. Майкл думал об этом без злобы. Нельзя же выдавать женщину. Но не хотелось слышать ложь от боевого товарища. Ни слова не было сказано между ним и Флёр. Он чувствовал, что не узнает ничего нового, и разговор только угрожает и без того неустойчивому равновесию. Рождество они провели в родовом имении Монтов и много охотились. Флёр ездила с ним на охоту на второй день и стояла рядом с ним, на его месте, держа Тинга-Линга на сворке. Китайский пес был необычайно возбужден, прыгал в воздух каждый раз, как падала птица, и совершенно не боялся выстрелов. Майкл, ожидая своей очереди промахнуться, он был плохой стрелок, следил за возбужденным лицом Флёр, опушенным серым мехом, за ее фигуркой, напряженной от усилий сдержать Тинга-Линга. Для нее охота была новым переживанием, а новизна шла ей больше всего на свете. Майкл радовался, даже когда она ахала. «О, Майкл!» при каждом его промахе. Она пользовалась необычайным успехом у гостей, а это значило, что он ее почти не видел. Разве совсем сонной, поздно вечером. Но там, в деревне, он, по крайней мере, не страдал от мучительного чувства неизвестности. Дорисовав стриженную головку на промокашке, он встал. Около святого Павла, кажется, так говорила эта маленькая женщина, пройтись взглянуть на Бикета. Может быть, для него можно будет что-нибудь придумать. И потуже, затянув пояс своего синего пальто, Майкл вышел, тонкий, быстрым, легким шагом. Только сердце у него чуть ныло. Шагая на восток в этот ясный, веселый день, он вдруг ощутил, как чудо, что он жив, здоров и работает. Сколько людей умерло, сколько больных, безработных. Он вошел в Ковент-Гарден. Удивительное место. Людской породе, которая десятками лет могла выдерживать Ковент-Гарден, вряд ли грозит опасность вымереть от всяких напастей. Успокоительное место. Пройдешься по нему и перестаешь слишком всерьез относиться к жизни. Овощи и фрукты со всего света были собраны на этом квадратном островке. А с востока его замыкало здание оперы, с запада — здание правительств, с севера и юга — потоки людных улиц. Майкл шел среди разгружающихся тележек, бумаги, соломы и людей без дела. И втягивал запахи Ковент-Гардена. Пахнет как-то по-своему — землей и чуть-чуть прелью. Он никогда, даже во время войны, не видел места, где бы царила такая полная непринужденность. Удивительно характерно для англичан. При этом людям никак нельзя сказать, что они хоть чем-нибудь связаны с деревней. Все они – возчики, зеваки, разносчики и укладчики, и продавцы в крытых палатках – точно совершенно незнакомы с солнцем, с ветром, водой, воздухом. Типичные горожане. И какие у них лица? Опухшие, унылые, искаженные, кривые. Уродство в самых разнообразных видах. Где настоящий английский тип среди этих бесконечных вариантов безобразия? Его просто не существует. Майкл проходил мимо фруктов. Яркие груды, неподвижные, сверкающие. Чужестранцы из солнечных краев. Одноцветные, одинаковые шары. У Майкла потекли слюнки. «Солнце все-таки замечательная штука», — подумал он. «Взять Италию, арабов, Австралию. Ведь многие австралийцы родом из Англии. А посмотрите, какой тип выработался. И все же нет людей симпатичнее жителей Лондона. Чем правильнее черты лица у человека, тем он эгоистичнее. У этих грейпфрутов удивительно самодовольный вид по сравнению с картофелем». Он выбрался на улицу, все еще думая об англичанах. Да, сейчас они стали одной из самых некрасивых, самых изуродованных наций на свете. Зато может ли хоть один народ сравниться с ними хорошим характером и крепким нутром? А как им нужны эти черты в дымных городах при таком климате? Удивительный пример приспособления к окружающей среде, этот современный английский тип. «Я мог бы узнать англичанина где угодно», — подумал Майкл. «А общих физических признаков нет. Удивительный народ. Ведь в массе он очень некрасив. И все-таки создает такие перлы красоты, такие чудесные экземпляры, как эта маленькая миссис Бикет. А потом, как они лишены воображения в массе. И при этом, какое потрясающее количество поэтов». Кстати, что скажет старый Денби, когда Уилфрид отдаст свою книгу другому издателю? Или вернее, что скажет он, лучший друг Уилфрида, старику Денби? Ага, вот что надо сказать. Да, сэр, лучше бы вы простили того беднягу, который стащил медики. Дезерт не забыл вашего отказа. Так и надо старому Денби за его вечную уверенность в своей правоте. Медики имели необычайный успех. Следующая книга, вероятно, будет значительно лучше. Ведь эта книга была определенным доказательством того, что всегда утверждал Майкл. Проходят времена чириканья. Людям снова нужна жизнь. Сибли, Уолтер, Нейзин, Клинда — все те, кому нечего сказать, разве что твердить, что они, мол, выше тех, кому есть о чем говорить. Все эти люди доживают последние дни. И ведь когда им придет конец, они, черт возьми, этого и не почувствуют. Они будут все так же задирать нос и смотреть на всех сверху вниз. «Мне-то они давно осточертели», — подумал Майкл. «Если бы только Флёр поняла, что смотреть сверху вниз — явный признак того, что ты ниже других». И вдруг он сообразил, что Флёр, очевидно, это понимает. Ведь ни с кем из этой компании она так не дружила, как с Уилфридом. Все остальные существуют подле нее просто потому, что она Флёр, и ее всегда окружают самые последние новинки. А когда они перестанут быть самыми последними новинками, она их бросит. Но Уилфрида она не бросит. Нет, Майкл был уверен, что она не бросила и не бросит Уилфрида. Он оглянулся. Ледгейт Хилл продает шары около Святого Павла. Ага. Вот он стоит, бедняга. Бикет складывал шарики, собираясь пойти выпить чашку какао. Помня, что он должен встретить Бикета случайно, Майкл остановился, репетируя удивленный тон. Жаль, что бедняга не может сам превратиться в такой цветной шар и поплыть над Святым Павлом прямо в рай к Святому Петру. Он выглядел таким жалким, таким унылым. Стоит и выпускает воздух из этих несчастных шаров. Вдруг воспоминание резко вспыхнуло в его мозгу. Цветной шар, там, в сквере, 1 ноября. И потом чудесная ночь. Незабываемая. Флёр. Может быть, шарики приносят счастье? Он подошел и с напускным изумлением сказал. «Вы, Бикет, вот вы теперь чем занимаетесь?» Большие глаза Бикета выглянули из-за шестипенсового розового шара. «Мистер Монт, а я частенько думал, что хорошо бы вас повидать, сэр. И я тоже, Бикет. Если вам нечего делать, пойдемте со мной завтракать». Бикет уже сложил последний шар и закрывал лоток. «Нет, вы серьезно, сэр?» «Конечно. Я как раз собирался зайти в рыбную». Бикет снял лоток. «Я только оставлю его у сторожа, сэр». И, отнеся лоток, он пошел рядом с Майклом. «Что-нибудь зарабатываете этим?» «Только на жизнь, сэр. Зайдем сюда. Будем есть устрицы». Кончиком бледного языка Бикет облизнул уголок губ. Майкл сел за столик, покрытый белой клеенкой и украшенный сутком с приправами. «Две дюжины устриц и все, что полагается. Потом две порции камбалы и бутылку шабли. И поскорее, пожалуйста». Когда человек в белом переднике отошел, Бикет только и мог проговорить. «Господи, господи!» «Да, странная жизнь, Бикет. И вправду странная. Вы на этот завтрак потратите фунт, не меньше. А я, если за неделю заработаю 25 шиллингов, так и то хорошо. Попал в больное место, Бикет. Я каждый день ем свою собственную совесть». Бикет покачал головой. «Нет, сэр. Если у вас есть деньги, тратьте их. Я бы тоже так делал. И будьте счастливы, если можете. Не всем это дано». Человек в белом переднике начал священно действовать с устрицами. Он приносил их по 3 штуки, только что открытыми. Майкл обрезал устрицы. Бикет глотал их целиком. Вдруг над 12 пустыми раковинами он проговорил. «Вот в чем социалисты ошибаются, сэр. Меня только и поддерживает, когда я вижу, что другие тратят деньги. Все мы можем к этому прийти, ежели повезет. А они говорят, все уравнять так, чтобы по фунту на день. А может, и фунта не достанется. Нет, сэр, этого мало. Я бы лучше хотел иметь поменьше, да надеяться на большее. Вычеркните из жизни игру, останется одна тоска. За ваше здоровье. Соблазняешь одного из малых сих стать капиталистом, Бикет, а?» Большеглазое худое лицо Бикета порозовело над стаканом зеленоватого шабли. «Господи! Жаль, что моей жены здесь нет, сэр. Я тогда рассказывал вам о ней и о воспалении легких. Сейчас она поправилась, только страшно исхудала. Вот она — мой выигрыш в жизни. А мне не нужна жизнь, где ничего нельзя выиграть. Если бы все было по заслугам да по праву, никогда бы мне ее не получить, понимаете?» «И мне тоже», — подумал Майкл, вспоминая лицо на промокашке. «Все мы любим помечтать. Я мечтаю о синих бабочках, о Центральной Австралии. Социалисты мне не помогут туда попасть. У них мечты о рае кончаются Европой». «Ну их», — сказал Майкл. «Возьмите масло, Бикет». «Спасибо, сэр». Наступило молчание. Рыба исчезла с тарелок. «Почему вам пришло в голову продавать именно шары, Бикет? Не надо рекламы, они сами за себя говорят». «Надоела реклама, когда работали у нас, а?» «Да, сэр. Я всегда читал обложки. Прямо удивительно, скажу по правде. До чего много великих произведений». Майкл взъерошил волосы. «Обложки. Вечно та же девушка, которую целует вечно тот же юноша с тем же решительным подбородком. Но что поделаешь, Бикет, публике это нравится. Я как раз сегодня утром попробовал кое-что изменить. Вот увижу, что из этого выйдет». «И надеюсь, что ты не увидишь», — добавил он мысленно. «Только представить себе, что я увидел бы флёр на обложке романа». «Я в последнее время, когда служил, заметил, что стали рисовать не то скалы, не то виды и что-то вроде двух кукол на песке или на траве. Сидят, будто не знают, что им делать друг с другом». «Да», — пробормотал Майкл, — «мы это пробовали. Считалось, что это не так вульгарно. Но скоро мы исчерпали терпение публики. Ну, чего бы вы съели еще? Хотите сыру? «Спасибо, сэр. Я и так слишком много съел. Но не откажусь». «Два Стилтона», — заказал Майкл. «А как поживает мистер Дезерт, сэр?» Майкл покраснел. «О, спасибо, ничего». Бикет тоже покраснел. «Я прошу вас, прошу как-нибудь ему сказать, что я совершенно случайно напал именно на его книжку. Я всегда жалел об этом. По-моему, всегда выходит случайно», — медленно проговорил Майкл. «Когда мы берем чью-нибудь собственность, мы никогда не делаем этого намеренно». Бикет взглянул на него. «Нет, сэр, я не согласен. Половина всех людей — воры. Только я не из таких». Голос совести пытался шепнуть Майклу. И Уилфрид тоже. Он протянул Бикету портсигар. «Спасибо, сэр. Большое спасибо». Глаза Бикета стали совсем влажными. И Майкл подумал. «Ах, черт, вот сентиментальности. Надо прощаться и бежать». Он подозвал лакея. «Дайте ваш адресок, Бикет. Если вам нужно что-нибудь из обмундирования, я смогу прислать кое-какие вещи». Бикет написал адрес на обороте счета и нерешительно проговорил. «Не найдется ли у миссис Монт чего-нибудь из платья, ненужного? Моя жена примерно с меня ростом. Наверное, найдется. Мы вам все пришлем». Он увидел, как губы маленького человечка задрожали, и стал надевать пальто. «Если что-нибудь подвернется, я вас не забуду. Прощайте, Бикет. Всего хорошего». Повернув на восток, потому что Бикет шел на запад, Майкл твердил свое всегдашнее. «Жалость — чушь. Жалость — чушь». Он сел в автобус и снова проехал мимо Святого Павла. Осторожно поглядев в окно, он увидел, как Бикет надувает шар. Розовый круг почти целиком скрывал его лицо и фигуру. Около Блейк-стрит Майкл вдруг почувствовал непреодолимое отвращение к работе и проехал до Трафальгар-сквер. Бикет его волновал. Нет, жизнь иногда просто невероятно забавная штука. Бикет, Уилфрид и Рур. Чувство ерунда. Жалость чушь. Он сошел с автобуса и прошел мимо памятника Нельсону к Пэл-Мэл. Зайти к шутникам, спросить Барта? Нет, не стоит. Ведь там он все равно не увидит Флёр. Вот чего ему по-настоящему хотелось. Повидать Флёр. Сейчас, днем. Но где? Она могла быть где угодно. Значит, нигде ее не найти. Да, беспокойный она человек. Может быть, он сам в этом виноват. Будь на его месте Уилфрид, разве она была бы такой беспокойной? Да, упрямо подумал он, была бы. Уилфрид сам такой. Все они беспокойные люди, все, кого он знал. Во всяком случае, вся молодежь. И в жизни, и в книгах. Взять их романы. Есть ли хоть в одной книге из 20 то спокойствие, то настроение, которое заставляет уходить в книгу, как в отдых? Слова летят, мелькают, торопятся, гонят, как мотоциклетки. Страшно резкие и умные. Как он устал от ума. Иногда он давал читать рукопись Флёр, чтобы узнать ее мнение. Помнится, она однажды сказала: «Совсем как в жизни, Майкл. Летит мимо, не останавливаясь, ничему и нигде не придавая значения». Конечно, автор не собирался писать сатиру, но если вы его будете печатать, советую на обложке написать: «Ужасная сатира на современную жизнь». Так они и сделали. Во всяком случае, написали: «Изумительная сатира на современную жизнь». Вот какая Флёр. Видит всю эту гонку, только не понимает, как и автор изумительной сатиры, что она сама летит и мчится без цели. А может быть, понимает? Сознает ли она, что только касается жизни, как язычок пламени касается воздуха? Он дошел до Пикадилли и внезапно вспомнил, что целую вечность не был у тетки Флёр. Может быть, она там? Он свернул на Грин-стрит. «Миссис Дарти принимает?» «Да, сэр». Майкл потянул носом. «У Флёр духи. Нет никакого запаха, кроме запаха курений. Виннифрид жгла китайские палочки, когда вспоминала, какую изысканность придает их аромат. «Как доложить?» «Мистер Монт, моей жены здесь нет?» «Нет, сэр, здесь только миссис Вэл Дарти». «Миссис Вэл Дарти». «Да, вспомнил. Очень милая женщина, но не заменит Флёр». Впрочем, отступать было поздно. Он пошел следом за горничной. В гостиной Майкл увидел двух дам и своего тестя, который, насупившись, мрачно сидел в старинном кресле стиля ампир, уставившись на синие крылья австралийских бабочек, лежавших под стеклом на круглом красном столике. Виннифрид оживила старинную обстановку своей гостиной всякими надстройками в современном духе. Она встретила Майкла изысканно сердечно. Как мило, что он пришел теперь, когда он так занят всякими молодыми поэтами. «По-моему, медики...» Кстати, какое прелестное название. «Очень увлекательная книжка. Правда, мистер Дезерт такая умница. Что он теперь пишет?» Майкл сказал: «Не знаю», и присел на диван рядом с миссис Вэл. Не зная о ссоре в семье Форсайтов, он не мог оценить, какое облегчение внес своим приходом. Сомс что-то проговорил насчет французов. Встал и отошел к окну. Виннифрид последовала за ним. Они заговорили, понизив голос. «Как поживает Флёр?» — спросила соседка Майкла. «Спасибо, отлично». «Вы любите свой дом?» «О, страшно! Отчего вы не заглянете к нам?» «Не знаю, как Флёр. А почему?» «Ну, так. Она ужасно любит гостей». Миссис Вэл посмотрела на него с большим любопытством, чем он, казалось бы, заслуживал, как будто пытаясь что-то прочесть на его лице. И он добавил: «Ведь вы, кажется, в двойном родстве и по крови, и по браку, не так ли?» «Да». «Так в чем же дело?» «О, ничего, я обязательно приду. Только ведь у нее так много друзей». «Она мне нравится», — подумал Майкл. «Собственно говоря», — сказал он, — «я зашел сюда, думая, что увижу Флёр. Я бы хотел, чтобы она видалась с вами. В этой свистопляске ей, наверное, приятно будет встретить такого спокойного человека». «Спасибо». «Вы никогда не жили в Лондоне?» «Нет, с тех пор, как мне исполнилось 6 лет». «Я хотел бы, чтобы Флёр отдохнула. Жаль, что ей некуда дезертировать». Он слегка запнулся на этом слове. Случайное совпадение звуков, и все же. Чуть смутившись, он посмотрел на бабочек под стеклом. «Я только что говорил с маленьким разносчиком, чье СОС — Центральная Австралия. А как, по-вашему, есть у нас души, которые надо спасать?» «Когда-то я так думала, но теперь я в этом не уверена. Меня недавно поразила одна вещь». «А что именно?» «Видите ли, я заметила, что только очень непропорционально сложенный человек, или такой, у которого нос свернут на бок, или глаза слишком вылезают на лоб, или даже слишком блестят, только такие люди всегда верят в существование души. А кто вполне пропорционален и не обладает какими-нибудь физическими особенностями, совершенно не интересуется этим вопросом». Уши Майкла зашевелились. «Замечательно», — сказал он. «Это мысль. Флёр изумительно пропорциональна и ничуть не интересуется вопросами души. А я нет и вечно интересуюсь. Наверное, у людей в Ковент-Гардене масса души». «Так, по-вашему, душа — это результат каких-то неполадок в организме, вроде какого-то особого ощущения, что не все в порядке?» «Да, вроде этого. Во всяком случае, то, что называется психической силой, по-моему, происходит отсюда». «Скажите, а вам спокойно живется? По вашей теории, мы сейчас живем в ужасно душевное время. Надо бы мне проверить ее на моей семье. А ваша семья как? Форсайты? О, они все слишком уравновешенные». «Пожалуй. У них как будто нет никаких физических недостатков. Французы тоже удивительно складный народ». «Да, это мысль. Но, конечно, большинство людей объяснит это по-другому. Скажут, что душа нарушает пропорцию, заставляет глаза чересчур блестеть или нос чересчур торчать. А там, где душа мелка, она и не пытается повлиять на тело. Я об этом подумаю, спасибо за идею. Ну, до свидания, приходите к нам непременно. Я, пожалуй, не стану беспокоить тех у окна. Не откажите передать им, что я смылся. И, пожав тоненькую руку в перчатке, ответив улыбкой на улыбку, Майкл выскользнул из комнаты, думая: «Черт с ней, с душой, но где же ее тело?»